Что скрывает Красное море? «И сначала мы отправимся на север Красного моря», — вильнула хвостом рыбка. Тотчас Саша и Маша оказались в морском водовороте. «Вот мы и на месте», — Энджи щелкнула плавником ребят по носу, чтобы они перестали жмурить глаза. «Красное море омывает берега Египта, Судана, Саудовской Аравии, Иордании и Израиля. Это одно из самых соленых на планете морей. В него не впадает ни одна из рек с пресной водой. Но это обстоятельство ничуть не мешает рыбкам и другой живности обитать тут». И действительно, Саша и Маша обнаружили огромное разнообразие морской фауны и флоры в водах Красного моря. И родственника Энджи — рыбу-ангела, и рыбу-меч, и скатов, и рыбу-клоуна, и рыбу-бабочку, и морских ежей, и рыбу-парус, и рыбу-хирурга, и морских звезд, и многих-многих других пестрых, цветных, необычных обитателей. «Есть мнение, что в пучинах Красного моря живут самые красивые кораллы на Земле», — произнесла Энджи. «Действительно, тут очень много их видов, а формы завораживают. Однако есть посреди океана и целые острова из кораллов». «Вот это да! Было бы здорово их увидеть!» «Нет никаких проблем!» Саша и Маша услышали серебристый смех Энджи, после которого вода вокруг них запузырилась и забурлила. Кораллы, коралловые полипы, это крохотные живые существа, растущие в морях и океанах по сантиметру в год, образуя целые колонии. Риф может создаваться столетиями. Для их развития очень важна температура. Она не должна падать ниже 17 градусов, а желательно оставаться в пределах 22-27 градусов тепла. Кораллы обладают большим многообразием форм и цветов.